Добро пожаловать, дорогие радиослушатели, на наше очередное занятие по основам библейской доктрины. Сегодня продолжаем тему беседы о Церкви Господа Иисуса Христа. В прошлой беседе было сказано о том, что именно означает слово «церковь». Это слово произошло от греческого слова «экклезия», что значит «вызванные из среды». И в Новом Завете оно употребляется 111 раз. В Новом Завете, как мы уже сказали в прошлой беседе, это слово стало обозначать группу христианских верующих, собирающихся вместе для молитвы, взаимного поучения и распространения Евангелия Иисуса Христа. Церковь составляется из евреев и язычников, выделенных из мира для особых отношений с Богом через Господа Иисуса Христа. Мы также подчеркнули то, что церковь в том смысле, в котором это слово употребляется в Новом Завете, не существовала до дня Великой Пятидесятницы. И настоящая церковь состоит только из тех, кто был возрожден Святым Духом, и кто находится в правильных отношениях с Богом через Иисуса Христа, нашего Господа. В день Пятидесятницы Дух сошел на учеников и объединил их в единое тело, которое называется в Новом Завете Церковью. Слово «церковь», как было уже сказано, представляет из себя единое тело Христа. Об этом мы можем прочитать в первом послании к Коринфянам 15:9, Галатам 1:2-13, Евангелие от Матфея 16:16 и так далее. Она также называется Вселенской Церковью. Интересно заметить, что в Новом Завете слово «церковь» нигде не означает здание или место, где проводились собрания. Оно употребляется для обозначения людей, собиравшихся вместе людей, принадлежавших Господу Иисусу Христу. Церковь, таким образом, не организация и не здание, а народ Божий, объединившийся в единое тело для поклонения Богу, назидания и распространения Евангелия. При изучении Нового Завета следует не забывать о том, что церковь это не все христианство мира. В христианском мире существует немало число групп, которые не придерживаются учений Христа, однако пользуются Его именем, называя себя христианами. Иисус говорит именно об этом в Евангелии от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стих, следующее. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, нет Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Истинная церковь отличается и от христианского мира, и от Божьего царства. Истинная церковь — это избранная группа людей, имеющих настоящую веру в Христа, как в Господа. Членом этой церкви может быть только тот, кто раскаялся в своих грехах перед Богом и принял верой нашего Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов 20:20-21. Мы уже довольно подробно рассмотрели вопрос раскаяния, и поэтому не станем здесь повторяться. Добавим только, что человек не может стать членом такой церкви по-настоящему без искренней веры в Иисуса Христа, как Спасителя и Господа. Когда эти два условия выполнены. Сам Господь прибавляет этого человека к своей церкви. Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих. После того, как человек стал членом церкви, ему следует исполнить два обряда. Первый из них – это крещение. Формой крещения в Новом Завете было погружение в воду. Это погружение символизировало соединение верующих с Иисусом Христом в Его смерти и погребении. Возвращение из воды символизировало соединение верующих с Христом в воскресении из мертвых. Согласно стандартам Нового Завета, крещение верующих должно производиться немедленно после того, как они исповедуют свою веру в Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Человек начинал считаться членом группы верующих только после того, как он публично заявлял о своей вере в Иисуса Христа и принимал водное крещение. Крещение происходит в жизни верующего только один раз и символизирует его духовный союз с Иисусом Христом. Второй обряд, который должна соблюдать церковь, это преломление хлеба или причастие, как его называют некоторые люди. Этот обряд, преломление хлеба, установил сам Иисус Христос в ночь перед своим судом и казнью на кресте. Позднее Павел в 11 главе 1 послания к Коринфянам объяснил значение этого обряда. При исполнении этого обряда верующие употребляют хлеб и сок виноградной лозы. Хлеб, представляющий тело Христа, символизирует единство верующих с Христом в Его жизни и природе. Сок виноградной лозы представляет Его кровь, пролитую на Голгофском кресте во искупление наших грехов. Мы можем соблюдать этот обряд причастия так часто, как нам это хочется, пока он не вернется. Принимать участие в обряде причастия опасно, если вы не являетесь истинным верующим, соединившимся верой со Христом. Павел в своем первом послании к Коринфянам указал, что многие из них болели и даже умирали по той причине, что принимали участие в преломлении хлеба или причастии без должного благоговения, бездумно и легкомысленно. Эти люди не придавали серьезного значения обряду причастия. Они совершали грех неуважения к этому священному обряду и тому, что он символизировал. Возможно, наиболее замечательной чертой церкви является ее духовное единство с Иисусом Христом. Павел очень подробно говорит об этом союзе воскресшего Христа и его церкви в своих посланиях к Коринфянам и в послании к Ефесянам. «А соединяющихся с Господом есть один Дух с Господом». Более того, в церкви мы видим единство верующих из еврейского народа и верующих из язычников. Павел говорит об этом в послании к Ефесянам, 2 глава, 14 стих. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». В стихе 25 Павел развивает эту идею, говоря о том, что Иисус делает из этих двух одного нового человека, утверждая этим мир. Таким образом, великая тайна церкви заключается в том, что Бог производит и приводит к себе и евреев, и язычников через Иисуса Христа и делает из этих двух групп одну, называемую церковью. Союз церкви с Христом является основанием для ее силы и авторитета. Церковь становится его руками, устами здесь на земле, чтобы свидетельствовать о нем, трудиться для него, куда бы он ни послал. Союз верующего с Христом дает верующему власть над сатаной и грехом в его личной жизни. Это наделяет каждого верующего способностью освободиться от власти мира и греха, если он этого хочет. Это значит, что верующий может жить в мире, не участвуя в делах зла. Величайшая надежда Церкви – это возвращение Иисуса Христа. И когда Он вернется, Он возьмет Свою Церковь к Себе, чтобы она всегда и везде навеки была с Ним. Иисус обещал вернуться на землю и воскресить всех верующих, которые умерли до Его второго пришествия. Он также пообещал дать новые тела всем тем верующим, которые будут живы к моменту Его прихода. Мы поговорим с вами об этой надежде христиан в наших двух следующих беседах. Аминь.